Глава 14. Дверь открылась, и в небольшой каменный домик вошел суровый седой мужчина со шрамами на лице. «Командир!» — обратился он к Илье, который сидел за столом и рассматривал недавно нарисованную карту. «Мы отбили нападение. Они отступили и заняли прежнюю позицию». «Отлично!» — кивнул Илья и переставил одну фишку на карте. «Можешь идти, волк, пусть твои отступают. Скоро мы атакуем магией крови». Белый волк кивнул и вышел. Илья еще некоторое время сидел за столом, размышляя над предстоящей атакой. Затем он кивнул сам себе, встал и вышел из дома. Илья бросил гвардейцу, стоящему у входа. «Позови трех мастеров крови, пусть идут к выходу». «Есть!» — бодро отозвался тот и убежал. Илья зашагал по сухой земле. Вокруг было темно. Над головой виднелся свод пещеры. Трудно поверить, что прямо сейчас он шагал внутри плотины. Илья усмехнулся, вспомнив, как были изумлены немаги из его гвардии, когда впервые вошли сюда. Да и не только они. Большинство магов тоже оказались ошеломлены. Многие, конечно, бывали в магазинах с увеличенным пространством. Но чтобы внутри плотины была целая пещера, такого никто никогда не видел. Это уже не увеличение пространства, а какой-то перенос пространства. Илья сам не особо понимал, как именно предок это сделал. Тем не менее, теперь это место стало штаб-квартирой гвардии. Сюда уже начали перевозить запасы со складов, и в скором будущем тут появится временный военный лагерь. Теперь, в случае нападения на замок, гвардия будет действовать гораздо эффективнее. Илья вспомнил, что происходило за последние часы. Атака Кудровых началась рано утром. Они появились неожиданно. Сбросив пелену невидимости, словно просто телепортировались из другого места. Это был крупный отряд, состоящий из трех десятков бойцов и нескольких бронетранспортеров с массивными пулеметами на крышах. Кроме этого, каждый боец держал в руках пулемет, а у некоторых были даже гранатометы. Между выходом из невидимости и атакой не прошло и секунды. Мгновенно раздалась канонада выстрелов. Обстрел длился недолго. Всего секунд 30. Командир отряда быстро понял, что толку от выстрелов нет, и велел своим бойцам остановиться. Ведь все снаряды, летящие в плотину, просто поглощались ею. И вот когда бойцы стояли и непонимающе смотрели на плотину, не зная, что им делать дальше, изделие Бобора вдруг атаковало в ответ. Плотина выпустила все снаряды обратно. Раздалась серия взрывов. Все бронетранспортеры были уничтожены. Большинство бойцов погибло, оставшиеся отступили. Тогда казалось, что на этом все и закончится, но нет. Через некоторое время прибыл отряд магов и начал атаковать плотину. Как и в прошлый раз, плотина поглощала все, что в нее влетало. Будь то огненные снаряды, молнии или гигантские каменные ядра. А потом она вернула все обратно. Впрочем, те были к этому готовы, поэтому сумели защититься. Маги отступили к месту, где когда-то находился сад гномиков. Именно там собирался передовой отряд в несколько сотен человек. В то время гномики рвались в бой, как и гвардейцы. Всем хотелось проверить себя в новой битве. Даже предок пришел. Он изучил ситуацию и разрешил атаковать. Первыми в бой побежали гномики. Они вышли из плотины и разбежались во все стороны. Кудровские не ожидали контратаки. В первые минуты гномики собрали свою кровавую жатву, убив несколько десятков человек. Но противники довольно быстро пришли в себя и дали отпор. У монстров начались потери. Илья, который внимательно следил за битвой, в нужный момент атаковал Кудровских. Только вот в армии врага был старший магистр, поэтому он не рискнул близко подходить. Гвардия лишь обстреляла противников, тем самым прикрыв отступающих гномиков. Кудровские быстро оправились от атаки и послали группу бойцов, которая принялась нагло минировать территорию перед плотиной. В саму плотину уже никто не стрелял, понимая, что это бесполезно. Илья не стал молча смотреть на действия противников. Вместе с тремя мастерами крови он создал массовый кровавый дождь, который взорвал все мины. Но, как оказалось, это была ловушка. Среди мин были спрятаны артефакты, которые при разрушении накладывали проклятие на того, кто их уничтожал. Двое мастеров крови оказались смертельно прокляты. Вскоре пришел предок, провел ритуал, и мастера были спасены. Однако теперь Илья вел себя крайне осторожно. Некоторое время висела тишина, но кудровские сделали свой ход. Вновь к плотине пришел отряд бойцов. На этот раз они принялись закладывать какие-то артефакты, похожие на колья. Тогда Илья возглавил атаку и лично отбросил врага. Жаль, что не удалось взять несколько кольев, враги забрали все с собой. Затем случилось еще несколько столкновений. Илью немного настораживало, что кудровские не выставляют никого сильнее мастера. Он считал, что таким образом вражеский командир хочет снизить их бдительность. Или он ждал новой атаки гномиков, чтобы уничтожить их одним хитрым ударом. Но монстры пока не спешили вылезать из своей плотины. А ведь с начала атаки не прошло и 3 часов, а уже столько всего произошло. Илья дошел до стены пещеры, а точнее до темного провала в ней. Он обернулся и увидел 3 спешащих мастеров крови. Илья уважительно поприветствовал их. Все же эти 3, Дий, Клавдий и Эрик, были его учителями. Через несколько секунд 4 магов крови вступили в темный провал и оказались снаружи, рядом с плотиной и недалеко от ограды. «Готовы?» — спросил Илья. «Да», — серьезно кивнул Дий. 4 мастеров крови прошла через тоннель, пересекающий все ущелье, и остановилась перед аркой, выходом из внешней плотины. Враги не видели эту арку, она казалась частью плотины. Если в нее попадал вражеский снаряд, то он поглощался так же, как и любым другим участком плотины. «Начинаем», — дал команду Илья. 4 мастеров крови вытащили жезлы и начали читать длинное заклинание. Перед их жезлами закрутились небольшие воронки из алого тумана. Илья лишь недавно выучил это заклинание, как и Эрик. Но если последний легко справлялся, то Илье было сложновато. Он не так уж давно перешел на ранг мастера, в то время как каждый из его учителей больше 10 лет был на этом ранге. Наконец, все 4 закончили формировать заклинание. Не сговариваясь, они вышли из ущелья и тут же выставили вперед жезлы. Шарики тумана на их кончиках вырвались вперед и разошлись широкой волной, заполняя все пространство перед плотиной кровавым туманом. Илья жестко усмехнулся, пусть теперь попробуют разобраться, что это такое. Он не сомневался, что вскоре туман будет разогнан, только вот земля останется пропитанной им. Кудровским либо придется приложить кучу усилий, чтобы перепахать всю землю вокруг, либо же терпеть сильный дискомфорт. Их кровь будет буквально тянуться вниз к земле, а те, кто получит раны, довольно быстро умрут от потери крови. Тут загрохотал пулемет, но все 4 уже скрылись в тоннеле. Обсуждая заклинание, они пошли обратно и вскоре вернулись в плотину. Там Илья увидел предка. «Справляетесь? Нужна помощь?» — спросил тот, улыбаясь. «Нет», — уверенно покачал головой Илья. «Пока все хорошо. Ребятам только на пользу пойдет такая тренировка». «Много потерь?» — стал серьезнее предок. «Среди гномиков да, а среди наших только 1», — поморщился Илья. «Есть тяжело раненые, но с ними сейчас работают Марк и Катя». «Понял», — кивнул предок. «В таком случае не буду вам мешать». Он усмехнулся и пошел на выход. Катя стояла рядом с кроватью, на которой лежал бессознательный боец. Его рука по локоть была оторвана взрывом. Сейчас Катя собиралась провести невероятно сложную операцию. Но не одна, а под наблюдением Марка, одного из немногих магистров рода Юсуповых. Катя глубоко вдохнула и выдохнула. «Начинаю», — спокойно сказала она. С помощью левитации она аккуратно взяла оторванную руку и подложила ее к культе. После этого достала жезл, сосредоточилась и принялась читать длинное, сложное заклинание, делая магические пассы. С ее жезла вырвался зеленый свет, который опустился на место разрыва и принялся медленно сращивать рану. Катя видела, как кости буквально скрепляются друг с другом, как мышцы стягиваются, поворачивая оторванную руку в правильное положение. «Стоп», — сказал Марк, и Катя прервалась. Она вздрогнула, ощутив откат. «Заново», — велел Марк. Катя вновь принялась читать заклинание, но Марк снова прервал ее. После этого он прочитал короткое заклинание и махнул жезлом. Рука мгновенно срослась. Остался лишь шрам, напоминающий о страшной ране. «Пойдем к следующему», — улыбнулся магистр. «Да», — печально кивнула Катя. «Не расстраивайся», — Марк похлопал ее по плечу. «Мне самому понадобилось немало времени, чтобы обучиться столь сложным заклинаниям. Поэтому тебе, хоть это звучит цинично, очень повезло». Он усмехнулся. «Когда я стал мастером, у меня не было возможности учиться на таком отличном материале». Катя кивнула. Она уже привыкла к слегка жестокому юмору своего учителя. Они пошли к следующему пациенту. У того был сильно поврежден живот. Марк слегка подлатал его, чтобы он не умер. Однако основную рану оставил для Кати. Эта травма была тяжелее, чем просто оторванная рука, и требовала более глубоких знаний в анатомии человека. Но Катя не боялась что-то испортить, ведь рядом был учитель, и в случае чего он исправит ее ошибки. Я с клоном стоял рядом с двумя массивами, в которых находились тела японцев, и наблюдал, как кровь, капля за каплей, выходила из тел высших магов, исчезая в большом ритуальном круге, на котором и стояли массивы. «Теперь осталось ждать», — сказал я. «Через 3 дня должно набраться нужное количество крови», — задумчиво сказал клон. «Главное, чтобы эти дятлы не откинули копыта. Хотя правильнее, не откинули клювы». Клон хохотнул. «Они же в пуфиках», — пожал я плечами. «Массивы сохранят жизнь японцам». «Пуфики?» — клон приподнял брови. «А ничего, что этот массив называется саркофаг живой смерти?» «Но они же похожи на пуфики», — пожал я плечами. «Ладно, иди давай, работай». Клон хмыкнул и что-то ворча ушел. Я взглянул на японцев. Крайне полезные ребята. Я рад, что они прилетели в гости, ведь в ином случае мне пришлось бы постараться, чтобы найти достаточное количество крови для очищения моего стража. Я на миг прикрыл глаза и обновил память второго клона. Тот сейчас наблюдал за битвой снаружи и держал руку на пульсе. Вроде пока все нормально, гвардейцы Юсуповых получают нужный опыт. А гвардейцы Кудровых докладывают об успешных атаках, иначе зачем им эти бесполезные нападения? Я решил немного полежать, отдохнуть, а то немного подустал, пока возился с японцами. Только с 3-го раза удалось настроить ритуал, чтобы он брал кровь, но при этом оставлял японцев в живых. Во время первой попытки они вообще чуть не померли. Рухнув на свою кровать, я прикрыл глаза и начал думать над сложившейся ситуацией. Доклад тени не стал для меня сюрпризом. Я подозревал, что рано или поздно на нас нападут высшие маги. И дело не в Кудрове, который каким-то образом все-таки набрался смелости, а в скрижали закона. Даже если японцы захотят скрыть причину нападения, в чем я не уверен, сам факт того, что они захотели обыскать мой замок, говорит за себя. И я уверен, что за скрижалью рано или поздно придут. Теперь осталось их встретить. Вопрос даже не в том, чтобы отразить нападение. В своих силах я уверен, особенно когда в замке гостит странник. Только вот скоро он уйдет. И если после его ухода замок неожиданно атакует высший маг 4-го шага, то нам придется худо. Поэтому нужно показать всем, что защита замка Юсуповых, оставленная предком, не исчерпала себя. И я даже знаю, что можно сделать. Я позвонил Рудику. «Глава!» — воскликнул алхимик. «Неужели это вы?» «Ну да, что такого?» – удивился я. «Вы в первый раз мне звоните со своего номера», – пояснил он. «Поэтому я и удивился». «Сколько у вас там туманного самогона готово?» 11 бутылок», — гордо сказал он. «Работаем быстро, не покладая рук. А золотого нектара пока только 4 склянки. Но за сегодня будет еще как минимум 3». «Отлично, подготовь 10 бутылок туманного, я заберу их». «Конечно, сейчас займусь», — отозвался он. «Я отключился. Есть у меня один план, как можно вновь обмануть всех и показать, что защита Юсуповых все еще сильна, как никогда. Я сходил в лабораторию и забрал у Рудика сумку с туманным самогоном. После этого, не отходя далеко, провел ритуал призыва. Появился серый гипнотитан и что-то спросил. Я вытащил туманный самогон и показал двумя руками 10 пальцев. Надеюсь, он умеет считать. Не хочу все бутылки вытаскивать». Но, увидев бутылку туманного, Серый воодушевился и закивал. Я отправил его назад. Подождав несколько минут, вновь провел ритуал призыва. На этот раз появился здоровяк с грибами на голове. Я быстро провел ритуал ментальной связи. «Человек, ты желаешь провести новый обмен?» — заговорил гипнотитан. «Да», — кивнул я. «Мне нужны 2 защитных артефакта, взамен на 10 бутылок туманного самогона. Все, как мы договаривались». «Это не проблема», — важно кивнул гипнотитан. «Но что насчет золотого нектара?» «Он слишком сложный в изготовлении», — притворно вздохнул я. «Сколько у вас эссенций магии обмена? Вы их иногда золотой жижей называете». «Еще 2», — гипнотитан показал пальцами. Я кивнул и сказал: «Постараюсь как минимум еще 2 обменяться с вами». «Этого мало», — нахмурился гипнотитан. «В таком случае ищите еще», — развел руками я. «Этот ингредиент невероятно важен для меня. Без этого золотого ингредиента мне нет смысла делать золотой нектар». Я специально выделил интонации слова «золотой». Пусть подумают, что эссенция каким-то образом участвует в создании нектара. Правда, в этом есть и минус. Гипнотитаны могут попробовать сами что-то сделать с эссенцией и испортить ее. Но если я все правильно предположил, и великий пророк может видеть картины возможного будущего, то вполне возможно, что он сможет найти место, где скрыты эссенции магии обмена. Как-то же гипнотитаны нашли все прошлые. «Я тебя понял, человек», — мрачно сказал здоровяк. «Есть еще кое-что», — нахмурился я. «Сейчас мой род ведет войну». Я махнул рукой в сторону ущелья. Оттуда как раз долетали взрывы, и был виден столб дыма, поднимающийся вверх. «Если вдруг среди вас найдется умелый гипнотитан, способный использовать проклятый туман, то я найму его». «Мы не наемники, человек», — опасно прищурился здоровяк. «И никогда не будем работать на вас, жалких людишек». «Я лишь предложил», — пожал плечами я. «Эту удочку я закинул, чтобы сделать Сергея еще более полезным для гипнотитанов. Когда они найдут его, то даже если не будут заинтересованы в нем как в члене своей организации, хотя бы подумают о нем, как о бойце, которого можно отправить ко мне». В итоге гипнотитан сказал, что артефакты будут готовы через 10 минут, и исчез. Я дождался нужного времени и призвал его. На этот раз гипнотитан принес с собой защитный плащ, способный отражать и поглощать заклинания, а также массивные наручи. Такие явно будут полезны для усилителя. Я передал ему 10 бутылок туманного самогона, забрал 2 высших артефакта и в очередной раз словил диссонанс. Но не может же быть так легко. Это как обменивать стеклянные бутылки на золото. Но я быстро прогнал эти мысли и направился в сторону замка. Моя задумка была проста. Я хотел повторить ритуал последнего удара, только без привязки к конкретному существу. Вместо скелета исполинского титана я решил воспользоваться 3 защитными высшими артефактами, которые получил от гипнотитанов. Мы с клоном приступили к работе и решили установить этот ритуал в зале реликвий. Места там хватает, поэтому почему бы и нет. К слову, надо будет подумать, как можно использовать пещеру, где раньше лежал скелет исполинского титана. Может, получится установить там одну из ресурсных точек? В одной из них как раз требуются похожие условия. Темная пещера без солнца. Ритуал мы делали сложный. Мне пришлось снова воспользоваться внешним источником. Сейчас, когда я на ранге старшего магистра, у меня весьма просто получается создавать высшие ритуалы первого шага. А если очень сильно поднапрячься, то можно и достичь ритуала второго шага. Однако ритуал, который я сейчас готовил, не имел какого-то конкретного ранга. Его мощность напрямую зависела от принесенной жертвы. В трех узлах этого ритуала мы установили три защитных артефакта – кирасу, наручи и плащ. Если ритуал будет активирован, то все три артефакта будут уничтожены, а я получу одну мощнейшую атаку, которая сможет сильно ранить высшего мага четвертого шага. После того, как мы с клоном ритуалистом закончили, он тут же ушел. Скоро поступит партия проклятых, и ему предстоит много работы. Я же прикрыл глаза и обновил воспоминания другого клона. У меня в голове сформировались личные дела всех 10 проклятых, которыми должен заняться я лично. Там было несколько интересных случаев, и я собирался получить от них как минимум еще 3 проклятых жемчужины, а может и все 5. Поэтому я тоже пошел готовиться. Надеюсь, атака высших пройдет попозже и не помешает мне добывать жемчужины. Китайская империя. Тимур сидел за столом. Напротив него был открыт ноутбук, в котором виднелось мрачное лицо князя Черномора. «Если ты снова хочешь попасть в башню, то тебе нужно заручиться поддержкой центральных», — пробасил сибирский князь. «Мы больше не сможем провернуть то же, что и в прошлый раз». Тимур, чуть подумав, сказал: «Дай мне личный контракт Кудрова, я свяжусь с ним». Черномор лишь кивнул и отключился. Тимур нахмурился. Ему хотелось как можно скорее попасть на четвертый этаж башни испытаний и побыстрее пройти ее. Именно на четвертом этаже он впервые нашел подсказку про ключ к великому порталу. Но сейчас ему эта подсказка уже не особо нужна, ведь он знает, что ключ находится на 9 этаже, а значит, надо пройти до самого конца. Только вот Тимур сомневался, что справится в одиночку. Поэтому он решил и дальше использовать Руслана. Юсупов уже зарекомендовал себя как весьма компетентный напарник. Менталист не знал, как тот проявил себя на 3 этаже. Либо Тимур решил не передавать себе, будущему, эту информацию за ее ненадобностью, либо она была уничтожена во время перехода души из искусственного тела в настоящее. Но тем не менее, менталисту хватило и того, что есть, чтобы косвенно понять действия Руслана. Если раньше Тимур думал лишь разгадать загадку и потом уже убрать Руслана, то сейчас у него был другой план. Он хотел вместе с ним дойти до 9 этажа, а уже потом разобраться с ним. Сложнее всего было сдержать Ильяса. Целитель был очень недоволен, когда Тимур запретил ему атаковать замок Юсуповых. Ведь если Руслан вернется из башни, а вместо его замка будут одни руины, то о дальнейшем сотрудничестве не будет идти речи. Что ж, теперь осталось связаться с Кудровым и с еще парочкой князей. Тимур был уверен, что сможет заинтересовать их. И останется только одно – выбрать дату и пройти 4 этаж – испытание боли. Весьма неприятное, но быстрое испытание. Тимур поморщился. Ему не хотелось снова соваться туда, но придется. Он вздохнул и открыл сообщение Черномора. Тот прислал контакт Кудрова. Кстати, этот князь как раз ведет войну с Юсуповым. На этом можно сыграть.